За воротами, когда мы уже въехали на территорию дачи, я увидел вышку, с которой просматривалась вся линия вдоль забора. На вышке стоял эсэсовец с автоматом. От ворот тянулась аллея, очень широкая и очень чистая, уходившая в глубину парка. Мы медленно ее проехали. Налево показался двухэтажный дом, построенный в ультрасовременном стиле. Серый куб с изобилием стекла и со стеклянными верандами наверху, выступающими точно крылья самолета над окнами нижнего этажа. Чуть подаль от дома виднелись два флигеля. Должно быть для прислуги или гостей. Направо за деревьями открывался просвет. Там тоже стояли какие-то постройки. А за ними раскинулся просторный луг. Передо мной открылся самый настоящий аэродром. Меня вдруг осенило. «Скажите, Софья Викентьевна», — спросил я, — «это и есть посадочная площадка, где приземлился ваш босс?» «Вы догадливы», — отозвалась она, сопровождая свои слова обычным ироническим смешком. «Не могли же немцы принять его на одном из своих военных аэродромов?» «Вообще странная дача», — заметил я. «Охрана, аэродром». Я указал на дом и флигели. «А там какие-нибудь секретные лаборатории?» Янковская опять усмехнулась. «Нет, дом действительно предназначен для Гренера, а во флигелях живут его питомцы». И в самом деле, возле одного из флигелей я увидел детей. Одни из них копались в песке, другие бегали. Оказывается, молва не лгала. Гренер действительно устроил у себя на даче что-то вроде детского приюта. Этому чванному журавлю все же не чужды были человеческие чувства. «Он здесь работает», — сказала Янковская, явно имея в виду нынешнего хозяина дачи. «Он большой ученый и много экспериментирует». Она остановила машину перед домом. Мы вышли. Из подъезда опять показался какой-то эсэсовец, козырнул и повел машину куда-то за дом. Гренер спешил уже навстречу Янковской. «Мы ждали вас, дорогая». Он поцеловал ей руку, поздоровался со мной и повел нас наверх. В очень просторной светлой гостиной, уставленной цветами, сидели Польман и еще двое господ, которые, как выяснилось позднее, были высокопоставленными чиновниками из канцелярии гауляйтера Розенберга. Оказалось, ждали только нас, чтобы приступить к завтраку. Разговор за столом соответствовал обстановке. Мимоходом коснулись каких-то новых стратегических планов германского командования. С незлобливой иронией отозвались о последней речи Геббельса. А затем принялись рассуждать об абстрактной скульптуре, о превосходстве немецкой музыки над итальянской, о каких-то новых открытиях самого Гренера. Я бы сказал, что все было очень мило, если бы от всех этих разговоров не веяло какой-то невероятной пустотой. Обо всем говорилось столь бесстрастно, точно все темы были равно безразличны и неинтересны собеседникам. Да, все здесь было очень мило, но меня не покидало ощущение того, что всех находящихся здесь за столом людей связывала не только общность общественного положения, но и какие-то тайные узы. Точно все здесь принадлежали какому-то тайному ордену. И у меня мелькнула мысль, не состоят ли все эти люди на службе у генерала Тейлора. За десертом подали шампанское, и когда его разлили в бокалы, Гренер встал. Он обвел взглядом своих приятелей, остановился на мне, и когда заговорил, я понял, что именно меня собирался он поразить своим сюрпризом. «Милые друзья», — сказал Гренер, сентиментально закатывая свои оловянные глаза. «Здесь, среди цветов, с освобожденной от всякой забот душой, я хочу обрадовать вас неожиданной вестью». Он поднес к губам руку Янковской, и сразу все стало ясно. «Я нашел себе подругу жизни», — сообщил он. «Госпожа Янковская оказала честь принять мое предложение. И скоро, очень скоро я смогу назвать ее своей супругой». Старый журавль таял от блаженства. Бесспорно, Гренер не мог найти себе лучшей женщины. Янковская тоже не смогла бы устроить свою судьбу лучше. Вместе с Гренером она получала положение в обществе, материальное благополучие и, быть может, даже освобождение от своих бездушных господ. Сама Янковская ничего не сказала. Непонятно усмехнулась, и позволила всем нам по очереди поцеловать свою руку. Затем Гренер пожелал показать нам свою коллекцию кактусов. Все вышли на громадную застекленную веранду. Повсюду на специальных стеллажах стояли глиняные горшки со всевозможными кактусами. Здесь были растения, похожие на стоймя поставленная зеленая полина, и лежащие в горшках, точно груда серебристых колючих мячиков, и напоминающие растопыренную серую человеческую пятерню, и, наконец, столь бесформенные, что их уже ни с чем решительно нельзя было сравнить. Генерал вел нас от растения к растению, с увлечением рассказывая, чем отличается один вид от другого и каких трудов стоило каждый из них выходить и вырастить. Он коснулся пальцем одного из кактусов, вздохнул и не без кокетства указал на вторую дверь, выходившую на веранду. «Когда мой мозг требует там отдыха, я прихожу к этим существам». «Там ваш кабинет?» — спросил один из гостей. «Нет, лаборатория», — объяснил Гренер. Я не мог не откликнуться на призыв фюрера помочь Рейху в освоении восточных земель. Но и здесь я продолжаю служить науке. «А чем вы сейчас заняты, профессор?» — поинтересовался гость. «На что устремлено ваше внимание?» «Я работаю над животными белками», — сказал Гренер. «Исследования по консервации плазмы». Польман указал хозяину на закрытую дверь. «Было бы крайне любопытно увидеть алтарь, на котором вы приносите жертву эскулапу». Гренер снисходительно улыбнулся. «Вряд ли моя лаборатория представляет интерес для непосвященных», — отозвался он, распахивая, однако, перед нами дверь лаборатории. Большая светлая комната, ослепительная белизна, множество стеклянной посуды. Подаль у большого стола стояли две женщины в белых накрахмаленных халатах. При виде нас они сдвинулись, по-солдатски выпрямились и смущенно поклонились, хотя Гренер почти не обратил на них внимания.